Послание Иуды. Уважаемые радиослушатели, для нашего дальнейшего изучения послания Иуды прочитаем 6 стих. «И ангелов, не сохранивших своего достоинства, но оставивших свое жилище, соблюдает в вечных узах под мраком на суд вечного дня». Мы переносимся далеко в древнее прошлое для второго исторического примера отступничества и общего наказания за тех, которые отвернулись от явленной истины относительно Божьего места и плана для них. Действие меняется с области людей на сферу ангелов. Было время довольно давно, когда ангелы не сохранили своего достоинства или первоначального состояния и оставили свое жительство или надлежащее место пребывания. Теперь они соблюдаются в вечных узах в некотором темном месте Вселенной, ожидая суда великого дня, когда Бог произведет окончательный приговор над ними. Когда произошло отступничество ангелов? Записано ли что-нибудь об естестве его? Какую истину желает передать Дух Святой, приведя такой пример пред спасенными членами человеческой расы? Такие вопросы восстают в умах тех, кто искренне желает понять текст этого Писания. Фундаментальные евангельские верующие придерживаются трех взглядов относительно времени, места и сущности греха 6 стиха послания Иуды. Некоторые считают, что нам не предназначено знать больше, чем открыто здесь в кратком стихе. Например, Ленский предполагает, что ангелы были недовольны, желали более высшей власти, не принадлежащей им, и оставили свое жительство. Мы можем сказать, что столица, из которой Бог предназначил им господствовать, не была велика для них. Сверх этого мы не имеем света на грех и падение ангелов. Мы не должны все знать о демонах и их грехе, но должны быть на страже против их. Не каждый согласится, что Иуда действительно учит всему этому. Однако страх пойти дальше написанного заставляет некоторых согласиться, что вне этого стиха мы не имеем света. Если даже такое положение, кажется, игнорирует предмет, представленный в Библии Духом Святым. Самым серьезным возражением такому объяснению является факт, что контекст не одобряет этого. Шестой стих послания Иуды помещен между двумя другими иллюстрациями, которые взяты из Ветхого Завета. Требуется знание Ветхого Завета, чтобы правильно понять стихи 5 и 7, имеющих отношение к Израилю и Содомам. И кажется ли невероятным, что вторая из трех Богом данных ссылок об исторических примерах отступничества была полностью без поддержки Священного Писания, предоставлена для двух других? Иуда старается, чтобы его читатели припомнили знанные истины. Трудно понять, почему он теперь говорит о чем-то, чего они никогда не слышали раньше, о чем-то, нигде не упомянутом в Библии. Вторым объяснением является, что 6 стих послания Иуды говорит об ангелах, вовлеченных в падение Люцифера, который стал сатаною. Грех, который увлек с их небесного жительства третью часть этих существ. Можно сказать, что некоторые детали этого толкования соглашаются с библейским вероучением о сатане, но другие не соглашаются, поэтому это объяснение неприемлемо для большинства исследователей Писания. Совершенно верно, что сатана и его ангелы ожидают окончательного суда. Христос говорил об огне вечном, приготовленном дьявола и ангелов его. Матфея 25, глава 41 стих. Сатана называется князем бесов, которые составляют его царство. И некоторые учителя верят, что бесы являются падшими ангелами, несмотря на то, что Писание определенно не учит об этом. Великая трудность, предоставленная этим вторым взглядом, является факт, что ни ангелы сатаны, ни бесы не связаны узами. Поэтому было необходимо избежать простое значение нашего текста посредством фантастической теории вполне впервые провозглашенной Климентом Александрийским. Цепи или узы, в которых теперь скованы ангелы, являются воздухом вблизи нашей земли. Их хорошо назвать скованными, потому что удерживаются от получения назад славы и счастья, которые они потеряли. Нелегко поверить, что ангелы, соблюдаемые в вечных узах под браком, как сказано в послании Иуды, действительно не связанные, а свободные в ярком солнце нашей атмосферы. Поэтому многие толкователи Писания сегодня придерживаются взгляда ранней церкви, что 6 стих послания Иуды ссылается на книгу Бытие, 6 главу с 1 по 4 стих. Прочитаем 4 стих. «В то время были на земле исполины, особенно же с того времени, когда сыны Божии стали ходить к дочерям человеческим, и они стали рождать им. Это сильные, издревле славные люди». Приняв этот взгляд, не означает, что мы полностью понимаем его, а также, что мы будем догматичны в этом. Еще. Исследование всех деталей в его пользу, плюс недостаток всех других удовлетворительных объяснений слов Иуды, кажется, заставляет сделать выбор между держащими древний взгляд или никакого совсем. Можно привести некоторые причины, почему книгу Бытие, 6 главу, считаем записью Ветхого Завета, которую Иуда приводит на память. Первая причина. В то время, когда было написано это послание, обыкновенно верили израильтяне, что книга Бытие, 6 глава, описывала грех, совершенный ангелами, которые оставили свое надлежащее жительство, чтобы жить на земле с дочерьми человеческими. Иосиф Флавий, великий еврейский историк и современник Иуды, написал: «Многие ангелы сопровождались женщинами и рождали сыновей, что было несправедливо». В подсрочном примечании на это место в своем переводе Иосифа Флавия Виста объясняет, что знание, что падение ангелы были в некотором смысле отцами исполинов, было общее мнение древности. Вторая причина. Общая Библия времени Иуда и Иосифа Флавия была Септуагинта, греческий перевод еврейского оригинала. В нашем переводе 6 главе во 2 и 4 стихах читаем «Сыны Божии». В Септуагинте же читаем «Ангелы Божии». Подобно тому, как читатели этого послания будут обращаться к книге Бытие 19 главе о сведении греха Содома и книге Числа 14 главе о грехе Израиля, также они будут обращаться к книге Бытие 6 главе с 1 по 7 стих вдохновенной заповеди греха ангелов, которые оставили свое место жительства. Нельзя отрицать, что еврейское выражение, переведенное «сыны Божии» в наших Библиях, употребляется исключительно как ангелы в других местах Ветхого Завета. Оно встречается в книге Иова в 1 главе 6 стихе и 2 главе 1 стихе, где ангелы, очевидно, имеются в виду. Сатана был среди них. Септуагинта переводит «ангелы Божии» в этих двух местах также. Даже немного похожее выражение, находящееся в Псалме 88-7 стихе и книге Даниила 3 главе 25 стихе, не говорят о людях. Когда об Израиле говорится, как о Сыне Божием, в книге Исход 4 главе 22 стихе и в книге Исаии 43 главе 6 стихе, употребляется совершенно другое выражение, и имя Бога изменено. Израиль назван сыном Иеговы. Книга Бытие, 6 глава, стих, ссылается на сынов Елогима. Если мы желаем представить греческую фразу Нового Завета, относящуюся к людям нового творения, как в Евангелии от Иоанна 1 главе 12 стихе, в еврейский Ветхий Завет в попытках, чтобы избежать позицию относительно книги Бытие 6 главы, то мы не только нарушим здравое правило толкования, но мы представим людей в книгу Иова, 38 главу 7 стих, где все сыны Божии восклицали от радости во время первоначального творения, где людей тогда еще не существовало. Третья причина. Ранее церковь понимала, что шестой стих Иуды относится к шестой главе книги «Бытие». Фактически, другие взгляды не предлагались до последней части четвертого столетия христианской веры. В это время Юлий Африканский, современный Оригена, превозгласил взгляд, который после преобладал. Он написал, что понимается по духам, по моему мнению, потому потомки Сифа названы сынами Божьими. Иусебий, великий историк церкви, был человеком, настаивающим, что первоначальный взгляд церкви был правильный. Он сравнил повествование книги «Бытие» 6 главы с рассказами титанов и великанов греческой мифологии. Итак, наше время приходит к концу. Мы могли только привести три причины, почему мы считаем, что послание Иуды, 6 стих, ссылается на книгу «Бытие», 6 главу. Если Господу будет угодно, на следующей неделе приведем еще дополнительные причины и укажем на некоторые уроки, которые мы можем извлечь из этого текста. Аминь.